8. Мистер Паркер записывает. Сначала Паркер решил, что он сошел с ума. Но уже в следующий момент он усомнился в здравомыслии мисс Мэри. Потом, когда туман у него в голове окончательно рассеялся, он понял, что она попросту говорит неправду. «Ну же, мисс Мэри, неужели вы всерьез надеетесь убедить нас в этом?» — произнес он с некоторым упреком, таким тоном, словно беседовал с фантазирующим ребенком. «Но вы обязаны в это поверить, потому что это правда», — мрачно ответила девушка. «Это я застрелила его. Правда, я. Я это сделала не совсем умышленно. Это было скорее, ну, несчастный случай». Мистер Паркер поднялся и несколько раз прошелся по комнате. «Вы ставите меня в ужасное положение, мисс Мэри», — заметил он. «Видите ли, я полицейский офицер. Я никогда не мог себе представить...» «Какая разница?» — перебила его мисс Мэри. «Естественно, вы должны арестовать меня и отправить под стражу, как это у вас там называется. Для этого я и приехала. Я готова отправиться без всякого сопротивления. Как это говорится? Впрочем, сначала я бы хотела все объяснить. Конечно, мне следовало это сделать давным-давно, но я просто потеряла голову. Я не могла себе представить, что вина может пасть на Джеральда. Я надеялась, что это сочтут за самоубийство. Мне сделать заявление вам? Или этого надо говорить в участке?» Паркер застонал. «Меня ведь не смогут наказать слишком строго. За... это был несчастный случай, правда?» Его голос дрогнул. «Нет! Конечно, нет! Конечно, нет! Если бы вы только раньше все рассказали! Нет!» Паркер резко остановился и сел рядом с мисс Мэри. «Этого не может быть! Абсурд какой-то!» Он непроизвольно сжал ее руки в своих. «Ничто не убедит меня в этом! Это чушь! Это совершенно не похоже на вас!» «Ну, случайно!» «Я говорю о другом. Вы знаете, что я имею в виду? То, что вы молчали!» «Я испугалась. А теперь говорю вам». «Нет, нет и нет!» — вскричал детектив. «Вы лжете мне, я знаю, из благородных побуждений, но дело не стоит того. Ни один человек не стоит этого. Умоляю вас, откройтесь, скажите правду, не выгораживайте его. Если он убил Денниса Каткарта...» «Нет!» — воскликнула девушка, вскакивая и выдергивая свою руку. «Не было никакого другого человека. Как вы смеете говорить такое? Да кто вам дал право думать это? Говорю вам, это я убила Денниса Каткарта, и вы обязаны мне верить. Клянусь, больше там никого не было». Паркер собрался с духом. «Сядьте, пожалуйста. Значит, вы намерены сделать это заявление, мисс Мэри?» «Сознавая, что поставите меня этим в безвыходное положение, и выйдете принять соответствующие меры». «Если вы откажетесь меня выслушать, я пойду в полицию». «Говорите», — произнес Паркер и достал свою записную книжку. Не проявляя никаких эмоций, если не считать нервного комкания перчаток, ровным, чистым голосом, мисс Мэри начала свое признание так, словно выучила его наизусть. «В среду вечером, 13 октября, я поднялась к себе в 9:30. Там я села писать письмо. В 10:45 я услышала, как в коридоре на повышенных тонах мой брат разговаривает с Деннисом. Я слышала, как мой брат назвал Денниса шулером и заявил ему, что больше не допустит, чтобы тот разговаривал со мной. Я слышала, как Деннис выбежал из дома. Я некоторое время посидела, прислушиваясь, но он так и не вернулся. В 11:30 я начала беспокоиться. Я переоделась и вышла на улицу, чтобы отыскать Денниса и уговорить его вернуться. Я боялась, что он может предпринять что-нибудь опрометчивое. Через некоторое время я обнаружила его в кустах. Я умоляла его вернуться. Он наотрез отказался и рассказал мне о брошенном ему обвинении о ссоре с братом. Естественно, я пришла в ужас. Он сказал, что не видит смысла что-либо отрицать, так как Джеральд намерен погубить его, и попросил меня уехать с ним за границу и там выйти за него замуж. Я ответила, что не понимаю, как он может предлагать такое в сложившихся обстоятельствах. Мы оба вышли из себя. Я сказала, идемте в дом, а завтра можете уехать первым же поездом. Он, казалось, совсем обезумел, вытащил пистолет и заявил, что собирается свести счеты с жизнью. Потом назвал нас всех лицемерами, обвинил меня в безразличии, сказав, что иначе меня бы ничто не остановило. В общем, как бы там ни было, сказал он, если я с ним не уеду, он решится на все и застрелит, и себя, и меня. Я думаю, он совсем потерял рассудок. Он вытащил револьвер, я схватила его за руку, мы начали бороться, дуло уперлось ему в грудь, а потом то ли я нажала на курок, то ли он сам выстрелил, не знаю. Все это было в такой неразберихе. Она умолкла. Паркер механически писал, и на лице его появлялось все больше беспокойства. Леди Мэри продолжила. Он не сразу умер. Я помогла ему встать, и мы пошли обратно к дому. Один раз он упал. «Почему вы не оставили его и не побежали сразу в дом за помощью?» – просил Паркер. Мисс Мэри заколебалась. «Мне не пришло это в голову. Это был какой-то сплошной кошмар. Одно я понимала, что мне надо довести его до дома. Наверное, я хотела, чтобы он умер». Наступило тяжелое молчание. «И он умер?» «И он умер. У самых дверей. Я вошла в оранжерею и села. Я просидела там несколько часов, пытаясь собраться с мыслями. Я испытывала к нему ненависть за то, что он оказался шулером и подлецом. Понимаете, меня обманул, обвел вокруг пальца обыкновенный жулик. Я была рада, что его больше нет. Наверное, я провела там несколько часов в этом полубредовом состоянии. Только когда появился мой брат, я осознала, что я сделала, и что теперь меня могут заподозрить в убийстве. Я пришла в ужас, и в то же мгновение мне пришла мысль прикинуться, ничего не знающей, сделать вид, что я просто услышала выстрел и спустилась вниз. Дальше вам все известно». «Почему, мисс Мэри, почему вы сказали своему брату, «Господи, Джеральд, ты убил его»?» Последовала еще одна неуверенная пауза. «Я не говорила этого. Я сказала, Господи, Джеральд, значит, он убит. Ничего другого я не имела в виду». «Вы подтвердили это на дознании?» «Да. Перчатки уже превратились в бесформенный комок. Видите ли, тогда я придерживалась версии с грабителями». Зазвонил телефон, и Паркер поспешил снять трубку. В ней послышался очень далекий голос. «Это Пикадилли 110. Говорят, из госпиталя Черинг Кросс. Вечером к нам поступил мужчина, называющий себя лордом Питером Уимзи. У него огнестрельное ранение в плечо и сильный ушиб головы. Он только что пришел в сознание. Время поступления 9:15. Сейчас, вероятно, ничего страшного. Да, приезжайте в любом случае». «Питер ранен», — сообщил Паркер. «Поедете со мной в больницу на Черинг-Кросс. Сказали, что сейчас он вне опасности, но все же...» «О, скорее, скорее!» — воскликнула мисс Мэри. Подхватив в коридоре мистера Бантера, детектив и самообвиняемая выскочили на улицу, и, поймав на углу Гайд-парка запоздалое такси, с бешеной скоростью помчались по опустевшему Лондону.